Нашей семье Бог позволил провести в Австрии 4 насыщенных трудом года. Я много ездил, мои поездки зачастую были продолжительными. Радиус нашей деятельности был большим. Вена стояла в центре, а вокруг Москва, София, Салоники, Тирана, Милан, Лондон, Осло, Хельсинки. Во время моего отсутствия Пирка несла ответственность за дом и за детей. Она часто чувствовала себя одинокой. Детям также недоставало отца. Пирка вспоминает. «Я не могла делиться своими трудностями с посторонними, поэтому часто испытывала одиночество в повседневной жизни. Нас многие посещали, стиральная машина порой работала весь день, и я готовила еду для нескольких сотрудников. Иногда я сильно уставала, но все же я чувствовала прекрасное разнообразие, когда кто-то приезжал из Финляндии. Для детей тоже было важно знакомиться с другими детьми и взрослыми. Поддержка со стороны тех, кто послал нас, была чудесной. Хотя они и не были информированы обо всем, что мы делали, но во многих ситуациях мы получали много сил и помощи через их молитвы. Годы в Австрии для меня значили много. Это была такая нужная жизненная школа. Правда, порой я спрашивала Бога, «Почему ты именно мне доверил такое служение?» Я была согласна с поездками мужа, потому что понимала, Бог поручил ему это особое задание. Возвращаясь домой, Пенти всегда рассказывала мне о происшествиях в дороге. Таким образом, я была знакома с работой, которую могла поддерживать из дому. Без этого участия у меня бы, наверное, ни на что не хватило силы. В то время не было наплыва миссионерских работников, желающих трудиться на Востоке. Через нас Бог хотел показать народам за железным занавесом свою любовь. У меня была богатая жизнь. Я встречалась со многими, причем совершенно разными людьми, от которых многому научилась. Таким большим чудом было то, что после долгих лет работы за рубежом я снова могла найти для себя труд на родине. По истечении срока моего трудового договора мы стали готовиться к возвращению в Финляндию. Наша относительно небольшая группа была уже известна на советских таможнях. Наши визы, постоянно получаемые в Вене, стали бросаться таможенникам в глаза. Инженеры, которые конструировали тайники, стали высказывать сомнения в том, стоит ли тратить столько времени, сил и денег, если автомобили при первой же поездке конфисковываются на советских таможнях. Работа в Австрии была уже так налажена, что мы спокойно могли передать ее международным миссионерским организациям, которым предоставляли адреса, а также передавали знания, необходимые для работы в Советском Союзе. Мы решили и впредь посылать в летнее время группы финнов, которые помогали бы миссии ОМ. Были такие периоды, когда в Австрии одновременно трудилось около 13 сотрудников финской народной миссии. С грустью мы упаковывали свои вещи, чувствуя при этом глубокую благодарность Богу. Наша задача в Австрии была выполнена. В Финляндии нас ждали новые дела. В Австрии мы обрели международные связи, литературу, образование, много нового опыта, знания языков, техническую осведомленность для новых дел, а также много друзей. Проведенное в Австрии время было временем духовного роста. Международное сотрудничество научило нас ценить любовь, которая соединяет христиан в одну семью. Это был лучший период в жизни нашей семьи. В течение 3 лет мы потеряли на советских границах 10 специальных автомобилей. Несмотря на это, у нас все еще были хорошие машины, и мы могли продолжать свою деятельность. Однако нам было ясно, что нужно искать более эффективные методы. Картина, которую увидел Антера в Советском Союзе, вдохновила не только его, но и его сотрудников продолжать свое дело. В лесу на богослужении незарегистрированной церкви Антера увидел следующее. Слушатели плотным кольцом стояли вокруг проповедника, который достал из своего нагрудного кармана хорошо знакомую Антера Библию с зеленой обложкой. «Бог позволил нам доставить сюда значительное количество таких Библий», — подумал Антера. Он еще лучше понял, какую ценность имеет одна единственная Библия в руках проповедника. Благодаря ей множество верующих получает духовную пищу. Мы поставили перед собой цель в ближайшее время снабдить Библией каждого пресвитера, каждого проповедника и каждого труженика. В дальнейшем мы мечтали привести Библии для каждого верующего, молодого и старого. Кроме того, мы думали о том, чтобы каждому гражданину Советского Союза предоставить возможность получить Библию. В тайниках специальных автомобилей можно было за один раз перевести всего лишь несколько десятков или, в лучшем случае, несколько сотен Библий. Машины были зарегистрированы в Финляндии, так что в Австрии их передавали финским группам. Мы начали увеличивать парк автомобилей. В Финляндии мне сразу же предложили место секретаря миссии в отделе по работе на Востоке. Я ездил по Финляндии, обучал новые группы и доставлял живущим в разных районах Финляндии курьерам уже загруженные автомобили. После поездки курьеров я забирал машину и привезенную почту. Ежегодно я наматывал около 60 тысяч километров. Я составил своего рода учебник, в котором изложил принципы нашей работы. Эти принципы должны были знать все желающие ехать в Советский Союз. Чем обширнее становилась наша деятельность, тем больше внимания мы уделяли обучению. Мы устраивали по регионам тайные воскресные семинары, на которых обучалось иногда до 100 человек. Все они получали бесценный запас знаний. На эти семинары мы приглашали только тех участников, которые уже были связаны с работой. Докладчик зачастую приезжал из-за границы. Мы работали с региональными руководителями, которые обучали курьеров и руководили ими. С этими руководителями мы собирались ежемесячно на протяжении ряда лет. Во время совместной трапезы мы обсуждали события прошедшего месяца и планировали новые поездки. То были богатые событиями годы. Я с огромной радостью сотрудничал с этими ответственными, убежденными в своем призвании молодыми людьми. Бог чудесным образом обеспечивал нас своей защитой. Мы были маленькой группой верующих, мало сведущих в тайной работе. Нашей инструкцией была Библия. Мы никогда не пользовались вспомогательной техникой, которую используют шпионы. У нас не было даже устройства, предупреждающего о прослушивании телефонного разговора. Мы знали, что есть современные приборы и методы шпионской работы, которые применялись как на Востоке, так и на Западе. Но мы всем этим не пользовались. Лишь малая часть нашей работы была раскрыта органами безопасности, хотя против нас стояли дипломированные силы. Наша безопасность не была связана с нашим превосходством или мастерством, она исходила от Господа, которому были дороги гонимые церкви и который заботился об их духовных нуждах. Мы не знали, что в нашей жизни произойдут еще большие чудеса Божии. Бог допускал до нас трудности, чтобы через них мы приблизились к Нему.